конце концов, — прикинул я, — сейчас его посылать точно не с руки. Поговорим потом с Ивановым, на край просто забудем о существовании этого кренделя. Главное, что он, собственно, может нам предложить? Улыбаемся и киваем, типа, ну да, конечно, что право за пустяки. Я полагаю, Алексей Петрович, что этот вопрос мы в самое ближайшее время решим. Иванов тоже умел вести переговоры. Думаю, что наше прерванное сотрудничество... Да не совсем прерванное. Вы просто в какой-то момент взяли и пропали с моими, заметьте, долларами. Да, старичок-то нудный. Если вцепится, не отстанет с такой же вот доброй улыбкой. Впрочем, куда деваться? Думаю, что наше прерванное сотрудничество давно уже следовало возобновить, неумолимо продолжал Иванов, как бы не слыша собеседника. Кстати, готов поверить, что и впрямь не слышал. Эдакий, изволите видеть, синдром глухаря. Тем более, что наши нынешние проекты связаны с работой с региональными предприятиями. Вполне в русле деятельности РСПП. Замечательно. Козлов вдруг перестал улыбаться и посмотрел на нас холодным, оценивающим взглядом. И как вы это себе видите? Ну, тут можно говорить о нескольких позициях. Женя понял, что прямо сейчас денег с него требовать никто не собирается. Помимо взаимозачетных позиций, у нас есть еще проект негосударственного фонда. Так, давайте поконкретнее, что вы хотите лично от меня? Куда девался добродушный, улыбчивый старичок? Перед нами сидел обычный московский чиновник средней руки, в меру неглупый, цепкий, алчный, но сбить с толку разошедшегося Иванова было нелегко. У наших структур есть несколько офисов, нагло врал он в лицо хозяина кабинета, но с учетом специфики нашей деятельности, сами понимаете, регионы, в общем, мы хотели бы открыть тут у вас нашу общественную приемную. От последних слов слегка вздрогнул даже я, вот это импровизация. То есть нечто подобное мы перед беседой обсуждали, но никаких таких приемных в разговоре не звучало. И как вы эту приемную себе представляете? Собственно, тут возможны разные варианты. Евгений уверенно гнул свою линию. В принципе, мы, ну, разумеется, при вашем посредничестве, могли бы арендовать комнаты в этом здании совершенно официально. Но можно поступить проще. Это как? — заинтересовался советник. Например, как-то договориться лично с вами. Иванов перестал смотреть в потолок и жестко взглянул в глаза собеседнику. Прием проверенный и эффективный. Скажем, мы могли бы использовать в рамках взаимовыгодного сотрудничества ваш кабинет. Черт, прям по Булгакову. А где же вы будете жить? В вашей квартире. Тут растерялся даже Козлов. Позвольте, а мне что прикажете делать? Алексей Петрович, вы же все равно проводите у себя в комнате явно меньше половины рабочего дня. Вот мы тут и будем сидеть, причем обычно никак не больше двух человек. Если у нас будут переговоры, вы наверняка найдете, чем себя занять. Но я тоже иногда веду переговоры, причем именно в кабинете. А на это время мы найдем, чем себя занять, — безмятежно сообщил Евгений Эдуардович. В конце концов, у вас тут прекрасный, недорогой буфет. Ну, встречаться с людьми там не очень желательно, но так у нас и переговоры будут не в ежедневном режиме. Мне нужно подумать, — подытожил Козлов. В глазах его явственно сквозила заинтересованность. Он порывисто встал и попросил минут 15 подождать. С кем общался советник, обещанные четверть часа, тайна? Я за это время успел проесть прежь Иванову по части внезапно открывшегося долга, он что-то вяло мычал в ответ. Алексей Петрович вернулся довольный, снова улыбающийся. Что я могу сказать? Свободных помещений для арендаторов у нас сейчас нет. Он выдержал паузу. А вот второе ваше предложение меня, пожалуй, устраивает. Как это будет выглядеть в материальном плане? Очень просто. Разговор приобрел конкретный оборот, а значит, пора было вступать в него мне. Платим мы, естественно, лично вам. Думаю, компенсация в 500 долларов в месяц будет вполне корректным предложением. 500, цокнул языком советник, 500, все-таки мало. Давайте сойдемся на 600, это, конечно, тоже немного. Хорошо, 600, надо соглашаться, а то старик запросит больше. Понятно, что первую сумму я назвал с запасом, предвидя возможный торг. И платить-то, если честно, мы готовы были и 700, и 800. Согласитесь, непосредственное соседство с администрацией президента России того стоило. Со всеми поправками на некоторую неопределенность условий. Вот и замечательно. Когда ждать денег? Включая, разумеется, этот небольшой долг. Дальше уже пошли детали, вплоть до тарифов за использование вертушки и прочие лоббистские ходы. Но главный вопрос был решен. Общественная приемная на Старой площади открывала свои ворота для простодушных красных директоров из провинции. Сотрудница. Обживаться на новом месте мы начали стремительно. Легкий дискомфорт испытывал только я. Как же, привык за 3 года, что если офисы есть, то находятся у меня дома. Тем более, что Старая площадь, это, конечно, пафосно, Кремль в 2 шагах, да и вообще, ну, вроде бы близко от Беговой, но уж больно неудобно добираться. В центре Москвы пробки и 10 лет назад были вполне ощутимыми. А добираться 1 час с копейками до работы было как-то обидно, равно как и ездить на метро. От общественного транспорта я банально отвык. Пришлось избрать компромиссный вариант. Вышел из дома, поднял руку, доехал на бомбиле до ближайшей станции метро, ну, 10-15 минут подземного позора. В контору приходилось являться ежедневно, иначе товарищи не поймут. Другой вопрос, что раньше 2 приходить просто не получалось, пока ванна, пока то, пока сё. Иванов на все это смотрел неодобрительно, я же считал себя кругом правым. В этом была определенная логика. Чем там занимались граф с Евгением в первой половине, не знаю, но все решения принимались уже после моего прибытия. То есть то, что компаньоны мусолили несколько часов, с явлением дорогого Сергея Юрьевича разрешалось в считанные минуты. Я всегда придерживался принципа «не множить сущности». Конечно, не жаловал излишнюю сложность и бублик, но тут он, похоже, попал под гипноз Иванова. В какой-то момент у нас на время упала загруженность по командировкам, и Женя начал грузить партнеров на предмет «нет, не расширение бизнеса, не его легализации, а скорее формализации». «Сергей Юрьевич, у нас уже пошли довольно серьезные обороты, вы согласны?» «Ну, видел я обороты и посерьезнее, но в принципе да. И куча документов, договоры, балансы, векселя. Все правильно, но вы к чему клоните? Мне кажется, самое время завести секретаршу». «О как! Женя, я последний раз 5 лет назад пытался завести бухгалтера. Кроме чудовищного разврата ничего интересного не получилось». «Нет, никакого разврата. Найдем какую-нибудь серьезную даму. Пускай с документами работает, как наш президент». «То есть Грымзу лет 45? «Нет, ну это, конечно, перебор», — фыркнул Иванов. «Мы, конечно, склонны к партийности, но не настолько. Да и гости нас не поймут. Найдем молодую барышню поскромнее, желательно замужнюю, естественно». «И где мы ее найдем?» «Знакомых я точно привлекать не буду, а то получится, как всегда». «Никаких знакомых, само собой. Дадим объявление, а там самую скромную и выберем. Я вообще предлагаю, если кто на собеседование в джинсах придет, с порога отказывать». «И как будет выглядеть объявление?» — развеселился я. «В офис на Старой площади нужна секретарша?» «Неплохо, но слабовато». Евгений тоже впал в некоторую игривость. «Надо так. Строгие господа со Старой площади ищут скромную девушку для реализации своих желаний». Мы похихикали еще немного, после чего Иванов прекратил валять дурака, сел и написал искомое объявление. Через несколько дней начались звонки, а потом и визиты. Из 4 претенденток мы остановились на миловидной, но скромной брюнетке Лене. Нормальный послужной список, вполне подходящий для встречи гостей экстерьер, возраст под 30, замужем, живет в ближнем Подмосковье. Опять-таки на собеседовании явилась в скромном ситцевом платье, существенно ниже колена. Мне, правда, при знакомстве примнились какие-то чертики в глазах, но коллеги убедили, что это иллюзия. Само собой, прав оказался именно я. Однако это выяснилось лишь спустя 2 месяца. На первых же порах все шло просто превосходно. Скромность и почтительность новой сотрудницы сочетались с недурными профессиональными качествами. Бардак, который развел в бумагах Иванов, Лена ликвидировала в считанные дни. Бэк-офис. Все и впрямь шло превосходно, но тут восстал Козлов. «Сергей Юрьевич», — укоризненно заявил он, — «хочу заметить, что так мы не договаривались». «А в чем, собственно, дело?» — попытался включить дурака я. «Безуспешно. Вы же понимаете, о чем речь. Договор был, что в кабинете вы сидите вдвоем, максимум втроем, а тут уже 4, причем еще и эта барышня. Мне уже коллеги вопросы задают. Леночка, конечно, очаровательна, но так дело не пойдет». Спору нет, советник был прав. «Никуда не денешься, мы попытались сесть ему на шею, он резонно возроптал. Да и трудиться вчетвером в небольшом кабинете довольно затруднительно». Евгений, что будем делать? Петрович точно не продавится, да и делать тут Лене нечего, по большому счету. Посетители ходят редко, а чай, кофе себе мы и сами налить можем.